Глава 7. Барон Владивой стоял на мокрой после ночного дождя обзорной площадке донжона, опираясь локтями на невысокий, чуть выше пояса, но достаточно широкий зубец, и хмуро наблюдал за тем, как вечернее солнце неохотно тонет в дебрях леса. За годы, прошедшие после Моровицы, запустение невозбранно поглотило когда-то любовно обихоженные людьми дома, нивы и пастбища. Отсюда открывался прекрасный вид на дикий хребет, прозванный проходом, из-за единственного достаточно широкого ущелья, пригодного для сносного проезда купеческих караванов. Собственно, по просьбе и за деньги купцов, дабы оградить их от опасностей, непременно сопутствующих в столь тяжелом, но важном для всего королевства труде, и была сотни лет тому назад возведена сторожевая башня Дуброва и выставлен постоянный пост. Заодно Зеленлок прикрыл свое мягкое брюхо от неистовых харцизов. Со временем строившие башню и несшие караульную службу ратники, как водится, обзавелись женами и детьми. Нуждающиеся в ремонте оружие и прочий ремонент привлекли кузнеца со всем выводком. Срубили рядом дома и крестьяне, которые решили, что под боком у вооруженного отряда жить спокойнее, нежели самим отбиваться от наскоков лихих людей. Да и выращенное зерно, овощи и мясо не надо никуда возить на продажу. Полсотни ратников и их кони сметут все, только успевай поворачиваться. Так и возникло само селение, разросшееся со временем до городка на несколько тысяч душ. Вот только теперь, даже спустя полсотни лет после Моровицы, все еще слишком много домов в округе пустует и ветшает. Барон делает все, чтобы удержать и крепость, и городишко в надлежащем состоянии. Привечает каждого, желающего поселиться в Дуброве, порой закрывая глаза на темное прошлое, лишь бы здесь человек жил достойно и не нарушал покоя. В эту минуту Владивой насупил брови и напустил вид крайнего раздражения. Но мимолетная улыбка, блуждающая на его губах, сводила на нет все попытки барона играть роль скорбящего вдовца и отца, обеспокоенного судьбой пропавшей падчерицы. Да из чего ему было печалиться, если все шло к тому, что Большому Совету придется разрешить ему основать новую династию. А значит, замок Дубров станет его собственностью до тех пор, пока на смертном одре он не передаст венец старшей дочери. Владивой окинул взглядом замковую площадь, дома, предместья, и в который раз нашел подтверждение своим мыслям. Его пристальный глаз подмечал и некоторое запустение, и отсутствие дозорных на стенах, объясняющееся банальной нехваткой людей. Треклятая Моровица прошлась хоть и зазубренной, но уж очень острой косой по всему краю, слишком многих унося с собой и слишком мало оставляя при жизни. До сих пор женщины не успевают восполнить утраты. Но, с другой стороны, это проклятие принесло и благо, ведь врагов тоже почти не стало. Вот и опасаться особенно некого. Единственное войско, способное потревожить королевство Зеленлок, это степняки. Но среди харцизов пока еще не было хана, который сумел бы собрать в единый кулак разудалую вольницу. А пока их разрозненные ватаги до полусотни сабель, время от времени вихрем проносившиеся по пограничью в поисках легкой наживы и столь же быстро исчезавшие в заскалье, не слишком беспокоили. Тем более, что в замок, где их поджидали 300 вооруженных ратников и городское ополчение, они и близко не потыкались. Основной добычей шаек в основном становились неосмотрительные путники и жители хуторов. Разве кто из новичков хотел продемонстрировать товариществу свою удаль и норовил умыкнуть доброго коня или хорошенькую девицу. Змеи и то приносили больше урона, если им удавалось застать скот на выпасе. Сколько раз уже Владивой, поглядывая в сторону гор, думал над тем, что мог бы собрать отряд и попробовать уничтожить гнездовье чудовищ. Ведь того рыцаря, который смог бы это совершить, ждала вечная слава и прочие почести. Да все как-то руки не доходили. Зато теперь, когда все идет к тому, что он станет владельцем замка Дубров, можно будет вернуться и к этим мечтам. Бич южных земель, огнедышащие крылатые бестии появились в дни хаоса, наступившие после Армагеддона. Заняли проход, и с тех пор без их соизволения никому не было позволено преодолевать южную границу. А пропускали туда и обратно они людей сообразно собственному разумению. Одних испепеляли огнем, не дав даже приблизиться к проходу. С иных брали дань животными. А на третьих вообще не обращали внимания, хоть за хвост дергай. И совершенно не имело значения, одинокий путник или вооруженный отряд вступал на дорогу, ведущую в степь. При этом с харцизами, шастающими туда и обратно, змии поддерживали что-то сродни добрососедских отношений, время от времени наведываясь в Каракремен за гостинцем и всегда получая столько мяса, сколько могли унести. Странно, но со слов привеченных в замке отступников и избежавших из харцизского плена, барон знал, что бестии никогда не питаются на глазах людей. Убьют запросто, а жрать не станут. «Дивны твои деяния, Создатель!» — пробормотал он себе в усы, возвращаясь мыслями к более насущному. Что-то погоня задерживается, пора бы уже и возвращаться. И будто в ответ на его слова на замковое подворье влетел отряд конницы. И Калита, перемолвившись со стражником, бросился бегом к дверям донжона. А еще через некоторое время его сапоги загрохотали по лестнице, и на смотровую площадку выбежал сам Ясаул. «Рассказывай!» — предвкушая приятную новость, бросил ему Ладевой. «Поймали беглянку?» «Не гневайся, господин барон, но не бежавшего харциза со товарищем, ни падчерицы твоей мы найти не смогли, словно сквозь землю провалились!» Ясаул вытер рукавом потное и заляпанное грязью лицо. «Что сие означает?» Ожидающий других слов, Владивой как-то даже не воспринял услышанное. «Как это не нашли? У нас в округе что, так много мест, куда беглецы могут спрятаться? Не в лес же они полезли ночью-то?» «По всем дорогам отряды разосланы. Каждый отряд проскакал верст 15. Нет их нигде, господин!» Кривица было заприметил, что они подались в сторону мельницы. Кинулись следом. Но след обрывается еще до опупения, словно змеи их сожрали. «А может, действительно змеи?» Говорят, пролетал вчера один, ближе к утру. «Один никак не мог сожрать троих лошадей, людей и при этом совершенно не оставить следов. Да там кровища столько было бы, что никакому ливню не смыть!» Калита отрицательно покивал головой. «Нет, господин барон, это не змеи». «Ну и куда же они тогда, по-твоему, подевались?» «На мельницу, надеюсь, заглянуть догадались?» «Заглянули. Нет там никого. А мышата сказывал, что на медне видел небольшую ватагу харцизов, около дюжины сабель. Думаю, что именно к ним и спровадили баронету беглые». «Это что же получается?» — поразился Владивой. «Отпущенный тобой скоморох действительно был лазутчиком разбойников? И мы сами вручили ему Анжелину?» «Да, ничего не скажешь, Ясаул, хитроумный план». «Или ты сразу узнал своих бывших товарищей и решил им подыграть, чтобы старые прегрешения загладить, а? Ну, признавайся!» От такого предположения Калита сначала побледнел, а потом бухнулся на колени. «Жизнью клянусь! Господин барон, и в помыслах ничего такого не было! Я ж того скомороха в глаза не видывал! Вместе с Нечаем они из опупения приехали, а с пацаненком Кривица разговаривал. Само собой так повернулось. А может, они сами невзначай в руки длинночубых попались? Эх, кабы не спешка, можно было все умнее сделать. Не с пришлыми парнями ее отправлять, а самому с Кривицей взять девку, да и отвезти в надежное место. А после, как все поутихнет, вы бы решили, что с ней дальше делать. Как же я мог так ошибиться? Ведь уверен был, что эти скоморохи простодушнее дитяти». И Кривица уверял, что малой ни одного условного жеста не знал. «Неужели так умело прикидывался, а? Надо Нечая взять на спрос. Не было ли у них изначально какого умысла?» «Ладно, не горячись, Ясаул». Владивой неожиданно улыбнулся и облегченно вздохнул. «Это судьба вмешалась. И кто ведает, может, оно и к лучшему, что не пришлось мне брать на душу жизнь падчерицы. Зато я с искренней горечью смогу сообщить королеве о горе, которое постигло мою семью, о смерти баронессы Каторжины и о похищении баронеты Анжелины, как и о том, что все предпринятые нами поиски, к огромному сожалению, оказались тщетными». Барон сделал паузу и, с прищуром взглянув на Исаула, продолжил. «И кажется мне, что никто не справится лучше тебя и кривицы с доставкой этой новости в Турин». От слов барона Калита только икнул. Больше, чем в Турине, ему не хотелось очутиться разве что в пределах Каракермена. И, словно прочитав его мысли, Владивой прибавил успокоительно. «Конечно, придется приодеться, как подобает случаю, чтобы, упаси Создатель, тебя и побратима случайно за разбойников не приняли. А то вдруг окажетесь на кого-то похожими. Мало ли что в жизни случается. Не волнуйся, в этом помогу. Людей с гербом расщепленного молнией дуба никто не посмеет задержать без веских оснований. А в остальном, сам сообразишь, как выкрутиться, не вчера родился. Лишний раз перед глазами у стражи не мелькайте, и все обойдется. Денег дам. Ну, подумай головой, Исаул. Ну, кому еще, если не вам двоим, я могу довериться? Вдруг Беляна не поверит письму и прикажет допросить гонцов с пристрастием. А вы и на дыбе все подтвердите, поскольку за свои жизни бороться будете». «Ха, шучу», — улыбнулся барон, увидев, как побледнел Калита. «Никто не станет подвергать сомнению правдивость моих слов. Но все же помните, что дело выглядит подозрительно, и потому, чтобы не попасть в руки королевских дознавателей, сами помалкивайте, а в столице ведите себя, как надлежит верным слугам, удрученным господским горем. Ведь в Дуброве, помимо прочего, еще и по старой баронессе траур объявлен. И не горничная девка пропала, баронета». Все, на этом разговор закончен. Владивой вдруг понял, что почти уговаривает Исаула. «Надеюсь, приказ мой ясен? Иди, готовься в дорогу. Медлить не стоит. За письмом зайдешь утром. И помни, что ваша с кривицей жизнь с одного боку в моих руках, а с другого — на кончике ваших же языков. Но если сумеете подтвердить мои слова так, чтобы никто и на мгновение не засомневался, что так все и происходило, заживете с побратимом в Дуброве лучше, чем сами придумать сможете. За кривицей корчму с его сдобной гусыней запишу и деньжат на новоселье подкину, а о том, что люди говорят, забуду и другим закажу. А тебе, Калита, ну, сам придумаешь, что попросить. Уверен, не продешевишь. Все, ступай, оставь меня. Надо подумать, как лучше новости изложить». Когда Владивой принимал решение, переубедить его было невозможно. Исаул поклонился и затопал вниз по лестнице. В конце концов, сколь веревочки не виться, а в стенку лбом упрешься. Коль не отвернул громовержец от них с кривицей свой лик, может, и вывезет кривая. Зато как одноглазый обрадуется награде, когда узнает. Говоря, что он должен подумать, как написать королеве, Владивой лукавил. Текст скорбного письма давно уже сложился в голове барона. Осталось только записать его слово в слово. «Низкий поклон нашей госпоже и венценосной сестре Беляне. На 27-й день месяца травостоя со слезами на глазах вынужден известить Ваше Величество об ужасном горе, которое постигло Дубров дважды. В ночь с 25 на 26 день после продолжительной болезни умерла баронесса Катаржина, которая не поднималась с ложа вот уже почти полгода. Умерла без мучений, отойдя от нас во сне и не приходя в память. А на следующий день случилась трагедия, затмившая смерть баронессы. В то время как все мои помыслы, равно как и мысли верной дворни, были наполнены скорбью по поводу смерти баронессы, двое харцизов похитили наследную баронету Анжелину. Думая, что наша дочь, желая в скорби уединиться, закрылась в личных апартаментах и, уважая ее чувства, никто не тревожил баронету. И только после того, как она не вышла к прощанию с телом покойной, мы обеспокоились. Обнаруженные следы свидетельствовали, что по неведомым нам причинам баронета сама спустилась в подземелье, где содержался пленный харциз. Что произошло там, неизвестно. Но темницу оба покинули через подземный ход, о котором могла знать лишь баронета. Считая, что харциз сумел каким-то образом запугать девушку и заставить ее выйти вместе с ним из замка. Снаряженная погоня ничего не дала из-за ливня, который начался вечером и к полуночи смыл все следы. Но следопытам удалось установить, что в лесу лазутчика поджидала небольшая ватага. Дальнейшие поиски результатов не принесли. Харцизы вместе с пленницей успели перебраться за проход. Желая любой ценой освободить баронету, я отправил в Заскалье доверенных слуг, которые должны найти в Каракермене Анжелину и выкупить ее. Но в этом приходится уповать лишь на милость Создателя. Написано в замке Дубров рукой вашего покорного слуги барона Владивоя. Поскриптум. Прошу прощения за неряшливость. Пятна на пергаменте — это мои слезы, пролитые за упокой души моей жены, баронессы Каторжины, и от бессилия что-либо изменить в судьбе дочери моего брата. Если Владивой и взгрустнул маленько, то лишь потому, что в планы барона не входило подарить падчерицу харцизам. Владивой не отказался бы от возможности продержать девушку под замком на одном из дальних хуторов. Барон еще раз угрюмо усмехнулся собственным мыслям и неспешно двинулся в трапезную. Как подло устроен мир! Да если бы полгода назад кто-то осмелился сказать, что он сможет подумать о подобном злодействе, Владивой собственноручно зарубил бы наглеца на месте. А теперь, если уж быть до конца правдивым, то он вспыльчив, упрям, скор на расправу, но ведь негодяем не был. Что же изменилось? Обстоятельства. Пойманный в капкан зверь отгрызает собственную лапу для сохранения жизни. Вот и ему приходится поступать так же. И от того, что вместо лапы надо убрать другого человека, легче не становится. Владивой вдруг так отчетливо увидел перед собой лицо покойного брата, что весь взмок и, задыхаясь, остервенело рванул ворот камзола на груди и с накатывающей злобой прошипел: «Она сама виновата! Я же еще не стар и стал бы Анжелине любящим мужем! Жили бы вместе, душа в душу! Извини, брат, но слишком уж дичилась меня твоя дочь! Я не смог бы убедить ее по-хорошему», — сказал и почувствовал облегчение, будто и впрямь покойный услышал его слова и понял. Не простил, но понял. Он ведь сам был бароном. Он знал, что часто приходится поступать не так, как хочется, а как надо. И от понимания этого Владивой успокоился окончательно. Наверное, не надо было мудрить, а согласиться на план старого отступника. Глядишь, птичка уже трепыхалась бы в клетке. Барон очень сомневался, что сумел бы урезонить строптивую барышню и отвести ее под венец. Но даже смерть была бы не в пример лучше той судьбы, что ожидала Анжелину. Во всем Зеленлоге не было дома или хижины, где бы и мал и стар не знали, какой ад предстояло пережить девушке, попавшей в Каракермен. И тем ужаснее была ее участь, чем пленница красивее. Но человек может лишь подтолкнуть камень судьбы. А по какому склону ему катиться и каких размеров вызвать лавину, предугадать невозможно. Нельзя даже быть уверенным в том, что он окажется у подножья горы, а не наоборот. —